Под звуки траурного марша видные представители общественности несут украшенный многочисленными венками гроб с телом покойного. Над свежей могилой звучат торжественные слова прощания. В траурном митинге приняли участие видные партийные и советские работники, коллеги покойного, сотрудники радио, телевидения и крупнейших эстонских газет. Память о Хуберте Ильвесе будет вечно жить в наших сердцах. Товарищ Довлатов, у вас имеется черный костюм? Редактор недовольно хмурит брови. Ему неприятно задавать такой ущербный вопрос сотруднику республиканской партийной газеты. У редактора бежевое младенческое лицо, широкая поясница и детская фамилия Туранок. «Нет, — сказал я, — у меня джемпер. Не сию минуту, а дома. У меня вообще нет костюма, — говорю. Я мог бы объяснить, что и дома-то нет, пристанища, жилья, что я снимаю комнату, бог знает где. Как же вы посещаете театр? Я мог бы сказать, что не посещаю театра, но в газете только что появилась моя рецензия на спектакль «Бесприданница». Я написал ее со слов Димы Шера. Рецензию хвалили за полемичность. Впрочем, давайте говорить по существу. Устал редактор. Скончался Ильвес. В силу гнусной привычки ко лжи я изобразил уныние. «Вы знали его?» — спросил редактор. «Нет, — говорю. Ильвес был директором телестудии. Похороны — его серьезное мероприятие. Надеюсь, это ясно?» «Да». «Должен присутствовать человек от нашей редакции. Мы собирались послать Шаблинского». «Правильно говорю, Мишка у них без конца халтурит». Редактор поморщился. «Михаил Борисович занят. Едет в командировку на остров Саарема. Клемский отпадает. Тут нужен человек с представительной внешностью. У Буша запой и так далее. Остановились на вашей кандидатуре. Умоляю, не подведите. Нужно будет произнести короткую, теплую речь. Необходимо, чтобы... В общем, держитесь так, будто хорошо знали покойного». «Разве у меня представительная внешность?» «Вы рослый, — снизошел Туранок, — мы посоветовались с Клюхиной». «А, думаю, галочка. Впрочем, ладно. Генрих Францевич, — сказал я, — мне это не нравится. Отдает мистификации. Ильвеса я не знал. Фальшиво скорбеть не желаю. Направьте Шаблинского, а я, так и быть, поеду на Саарема». «Это исключено. Вы не создаете проблемных материалов. Не поручают, я и не создаю. Вам поручили корреспонденцию о немцах, вы отказались. Я считаю, их нужно отпустить. Вы наивный человек, мягко говоря. А что, в Союзе немцев больше, чем армян, но они даже автономии лишены. Да какие они немцы? Это третье поколение колонистов. Они давно в эстонцев превратились. Язык, культура, образ мысли — типичные эстонцы. Отцы и деды в Эстонии жили. Дед Боря Ройблата тоже жил в Эстонии. И отец жил в Эстонии, но Боря так и остался евреем. И ходит без работы». «Знаете, Довлатов, с вами невозможно разговаривать. Какие-то демагогические приемы. Мы дали вам работу, пошли навстречу. Думали, вы повзрослеете, будете держаться немного солиднее. Я же работаю, пишу. И даже неплохо пишете. Сам Юрна недавно цитировал одну вашу фразу. Конструктивная идея затерялась в хаосе безответственного эксперимента. Речь идет о другом. Ваша аполитичность, ваш инфантилизм. Постоянно ждешь от вас какого-нибудь демарша. Вы зарабатываете 250 рублей, к вам хорошо относятся, ценят ваш юмор, ваш стиль. Где отдача, спрашивается? Почему я должен тратить время на эти бесплодные разговоры? Я настоятельно прошу вас заменить Шаблинского. Он временно дает вам свой пиджак. Примерьте, там на вешалке». Я примерил. Ну и лацканы, говорю. Сюда был орден Красного Знамени. Все, прервал меня редактор, идите. Я ненавижу кладбищенские церемонии. Не потому, что кто-то умер, ведь близких хоронить мне не доводилось, а к посторонним я равнодушен. И все-таки ненавижу похороны. На фоне чьей-то смерти любое движение кажется безнравственным. Я ненавижу похороны за ощущение красивой и убедительной скорби, за слезы чужих посторонних людей, за подавляемое чувство радости «умер не ты, а другой», за тайное беспокойство относительно предстоящей выпивки, за неумеренные комплименты в адрес покойного. Мне всегда хотелось крикнуть ему: «Наплевать, будьте снисходительнее к живым». То есть ко мне, например. И вот я должен, заменив Шаблинского, участвовать в похоронных торжествах, скорбеть и лицемерить. Звоню на телестудию. Кто занимается похоронами? Сам Ильвес. Я чуть не упал со стула. Рандо Ильвес, сын покойного. И организационная комиссия. Как туда позвонить? Записываю. Спасибо. Звоню. Отвечают с прибалтийским акцентом. «Вы родственник покойного?» Коллега. Сотрудничаете на телевидении? Да. Ваша фамилия Шаплинский? Да, чуть не сказал я. Шаплинский в командировке, мне поручено его заменить. Ждем вас, третий этаж, комната 12. Еду. В 12-й комнате толпились люди с повязками на рукавах, знакомых я не встретил. Пиджак Шаблинского, хранивший его очертания, теснил и сковывал меня. Я чувствовал себя неловко, прямо дохлый кит в бассейне. Лошадь в собачьей конуре. Я помедлил, записывая эти метафоры. Женщина за столом окликнула меня. «Вы Шаблинский?» «Нет. От Советской Эстонии должен быть Шаблинский. Он в командировке, мне поручили его заменить». «Ясно. Текст выступления готов?» «Текст. Я думал, это будет взволнованная импровизация». «Есть положение. Текст необходимо согласовать. Могу я представить его завтра? Не трудитесь. Вот текст, подготовленный Шаблинским. Чудно, говорю, спасибо. Мне вручили 2 листка папиросной бумаги. Читаю. Товарищи, как я завидую Ильвесу. Да-да, не удивляйтесь. Чувство белой зависти охватывает меня. Какая содержательная жизнь. Какие внушительные итоги. Какая завидная слава мечтателя и борца». Дальше шло перечисление заслуг, и, наконец, финал. «Спи, Хуберт Ильвес. Ты редко высыпался. Спи». О том, чтобы произнести все это, не могло быть и речи. На бумаге я пишу все, что угодно, но вслух перед людьми обратился к женщине за столом. Мне бы хотелось внести что-то свое, чуточку изменить. Я не столь эмоционален. Придется сохранить основу. Есть виза. Разумеется. Данные перепишите. Я переписал. От себятины быть не должно. Знаете, говорю, уж лучше от себятина, чем от Еготина. Как? — спросила женщина. Ладно, говорю, все будет нормально. Теперь несколько слов о Шаблинском. Его отец был репрессирован. Дядя профессор упоминается в знаменитых мемуарах, чуть ли не единственный, о ком говорится с симпатией. Миша рос в унылом лагерном поселке. Арифметику и русский ему преподавали корифеи советской науки. В бушлатах. Так складывались его жизненные представления. Он вырос прочным и толковым. Словам не верил, действовал решительно. Много читал, в нем уживались интерес к поэзии и любовь к технике. Не имея диплома, он работал конструктором, поступил в университет, стал промышленным журналистом. Гибрид поэзии и техники — отныне его сфера. Он был готов на все ради достижения цели. Пользовался любыми средствами. Цель представлялась все туманнее. Жизнь превратилась в достижение средств. Альтернатива добра и зла переродилась в альтернативу успеха и неудачи. Активная жизнедеятельность затормозила нравственный рост. Когда нас познакомили, это был типичный журналист с его раздвоенностью и цинизмом. О журналистах замечательно высказался Форд. «Честный газетчик продается один раз». Тем не менее, я считаю это высказывание идеалистическим. В журналистике есть скупочные пункты, комиссионные магазины и даже барахолка. То есть перепродажа идет вовсю. Есть жизнь, прекрасная, мучительная, исполненная трагизма. И есть работа, которая хорошо оплачивается, работа по созданию иной, более четкой, лишенной трагизма, гармонической жизни. На бумаге. Сидит журналист и пишет: «Шел грозовой 19-й». Оторвался на минуту и кричит своей постылой жене: «Гарик Лернер обещал мне сделать 3 банки растворимого кофе». Жена из кухни: «Как, Лернера еще не посадили?» Но перо уже скользит дальше. «Допустим, еще одна тайна, вырвана у природы, или там, в Нью-Йорке, легко и не пахнут». В жизни газетчика есть все, чем прекрасна жизнь любого достойного мужчины. Искренность. Газетчик искренне говорит не то, что думает. Творчество. Газетчик без конца творит, выдавая желаемое за действительное. Любовь. Газетчик нежно любит то, что не стоит любви. Впрочем, мы отвлеклись. С телевидения я поехал к Марине. Целый год между нами происходило что-то вроде интеллектуальной близости, с оттенком вражды и разврата. Марина трудилась в секретариате нашей газеты. До и после работы ею владели скептицизм и грубоватая прямота 30-летней незамужней женщины. Когда-то она была подругой Шаблинского, как и все остальные сотрудницы нашей редакции. Все они, без исключения, рано или поздно уступали его домогательствам. Секрет такого успеха был мне долгое время не ясен, затем я понял, в чем дело. Шаблинский убивал недвусмысленностью своих посягательств. Объявил, например, практикантке из Литвы, с которой был едва знаком: «Я вас люблю, и даже возможный трипер меня не остановит». Как-то говорю ему: «Мишка, я не ханжан, у тебя 4 дамы. Скоро Новый год, не можешь же ты пригласить всех 4? «Почему?» — спросил Шаблинский. «Будет скандал. Не исключено», — задумался он. «Так как же?» Шаблинский подумал, вздохнул и сказал, «Если бы ты знал, какая это серьезная проблема». С Мариной он расстался потому, что задумал жениться. Марина в жены не годилась. Было ей, повторяю, около 30, курящая и много знает. Мишу интересовал традиционный еврейский брачный вариант. Чистая девушка с хозяйственными наклонностями. Кто-то его познакомил. Действительно, милая Розочка с усиками, читает, разбирается, торговый папа. Роза хлопала глазами, повторяя, «Ой, как я буду замужем, у меня шепота нет». «Чего нет?» — хохотал Шаблинский. А Марину бросил. И тут подвернулся я, задумчивый, вежливый, честный. И она меня как бы увидела впервые, впервые оценила. Есть в моих добродетелях интересное свойство. Они расцветают и становятся заметными лишь на фоне какого-нибудь безобразия. Вот меня и любят покинутые дамы. Сначала она все про Шаблинского говорила. «Ты знаешь, он ведь по-своему любил меня. Как-то я его упрекнула, не любишь. Что ты думаешь, он сделал? Взял мою одежду, сумочку и повесил. Куда, спрашиваю?» «Какой ты? Это было ночью, полный интим. Я говорю, не любишь, а он взял одежду, сумочку и повесил. На это самое, чтобы доказать, какой он сильный и как меня любит. И так с телевидения еду к Марине. Дом ее в районе новостроек заселен коллегами-газетчиками. Выйдешь из троллейбуса, пустырь, громадный дом, и в каждом окне сослуживец. Поднялся на четвертый этаж, звоню, и тут вспоминаю, что на мне пиджак Шаблинского. Распахнулась дверь. Марина глядит на меня с удивлением. Может, подумала, что я Шаблинского из ревности зарезал, а Клифт его украл. У женщин на одежду память какая-то сверхъестественная. Моя жена говорила о ком-то, да ты его знаешь, отлично знаешь, такой несимпатичный, в черных ботинках с коричневыми шнурками. У хорошего человека отношения с женщинами всегда складываются трудно. А я человек хороший, заявляю без тени смущения, потому что гордиться тут нечем. От хорошего человека ждут соответствующего поведения. К нему предъявляют высокие требования. Он тащит на себе ежедневный мучительный груз благородства, ума, прилежания, совести, юмора, а затем его бросают ради какого-нибудь отъявленного подонка. И этому подонку рассказывают, смеясь, о нудных добродетелях хорошего человека. Женщины любят только мерзавцев, это всем известно. Однако быть мерзавцем не каждому дано. У меня был знакомый валютчик Акула, избивал жену черенком лопаты. Подарил ее шампунь своей возлюбленной, убил кота. Один раз в жизни приготовил ей бутерброд с сыром. Жена всю ночь рыдала от умиления и нежности, консервы 9 лет в Мордовию посылала, ждала. Хороший человек, кому он нужен, спрашивается. Итак, я в чужом пиджаке. «В чем дело?» — говорит Марина, усмотрев в этом переодевании какое-то сексуальное надругательство, какую-то оскорбительную взаимозаменяемость чувств. «Это Мишкин пиджак, — говорю, — на время, для солидности. Хочешь сделать мне предложение?» Юмор с примесью желчи. «Будь я серьезным человеком, запросто. Не пугайся. Я должен выступить на похоронах. Ильвис умер. Ильвис с телевидения? Кошмар. Ты ел? Не помню. Я Ильвиса в глаза не видел. Есть бульон с пирожками и утка. Давай. Может, сбегать? У меня есть на донышке. Знаю я эти культурные дома. Иконы, самовары, Нефертити, какие-то многозначительные черепки, уйма книг и все новенькие, а водки на донышке, вечно на донышке. И откуда она берется? Кто-то принес, не допил, занялся более важными делами. Ревновать я не имею права. Жена, алименты. Долго рассказывать, композиция рухнет. Откуда водка, спрашиваю, кто здесь был? Я не ревную, мне безразлично, это у нас игра такая». Эдик заходил, у него депрессия. Имеется в виду поэт Богатыреев. Затянувшаяся фамилия, очки, безумный хохот. Видел я книгу его стихов. То ли гипотенуза добра, то ли биссектриса сердца, что-то в этом роде. Белые стихи, а может, я ошибаюсь. Например, такие: «Мы рядом шли, как две слезы, и не могли соединиться». А дальше указание. Ночь 21-22 декабря, скорый поезд, Ленинград-Таллин. У него всегда депрессия, рабочее состояние. А у Буша рабочее состояние — запой. Не будь злым. Ладно. Хочешь посмотреть, что я в дневнике написала относительно тебя? Марина принесла вишневого цвета блокнот. На обложке золотые буквы: делегату Таллинской партийной конференции. Здесь не читай, и здесь не читай. Вот это. Он был праздником моего тела и гостем моей души. Ночь 19-20 августа 1975 года. Я прочел и содрогнулся.